Глава 7. Я сидела в бане Мирона и изо всех сил старалась думать, что ничего особенного не происходит. Просто баня, просто парилка, просто с мужчиной. Просто по-соседски, да, исключительно в терапевтических целях. Вон аромат липового цвета, к слову, вкусный запах, разносится по помещению, ингаляция выходит. Баня разительно отличалась от той, что стояла у деда Петра. Новенький небольшой сруб на заднем дворе с видом на лесной массив. В Собчегуре куда ни глянь лес. Предбанник со столом на 3-4 человека у окна. Массивная деревянная лавка. У противоположной стены тоже лавка и резные деревянные крючки для одежды. Парную просторной не назвать, но все необходимое есть. Не душно и не дует. Три полока, на которых можно вытянуться во весь рост высокому мужчине. Большая печь, скамья, где примостились пара тазов, один из которых с вениками. В углу за перегородкой, отделанный под камень, душ, атрибут, который я почему-то не ожидала увидеть. И устойчивый запах свежего дерева, который и липовый цвет не мог перебить. «Захожу!» — громко крикнул из-за двери Мирон и, выждав какое-то время, появился в проеме. Пар мгновенно окутал зашедшего, через минуту отступил, выставляя на обозрение мужскую спортивную фигуру в светлой простыне, сложенной в два раза и подвязанной ниже пояса, на манер юбки. Невольно я пробежалась взглядом по дорожке волос, убегающей под ткань. Натянула простынь на своем теле выше, почти до ключиц, перевела взгляд на окошко, вдруг поняв, что продолжаю глазеть на обнаженный торс Мирона, вернее, ниже торса. Господи, стыд-то какой! «Ложись, попарю маленько, пропотеешь», — сказал Мирон, игнорируя мой взгляд. Может, я только в своем воображении глазела, а на самом деле шлифовала взглядом собственные коленки, выглядывающие из-под простыни? «Спасибо, не стоит», — отказалась я с опаской, посмотрев на таз с вениками, откуда поднимался пар. «От аспирина пропотею». Мгновенно нашлась, хотя до этого и не думала глотать лекарства, только если совсем плохо станет. «Интересно. Выходит, я поборник народной медицины? Или, наоборот, традиционной? Ужасно жить, не зная о себе самых простых вещей». «Стоит, стоит», — ухмыльнулся Мирон. «Чего не стоит, это химию глотать. Испокон веков хворь паром выгоняли». «Меня малого батя в бане всегда лечил, если умудрялся заболеть». «А меня не лечил», — огрызнулась я. «Не лечил же, да?» «Он мою мать бросил сразу после новости о беременности. Больше носа сюда не показывал. Лечить бани, ацетил салициловой кислотой, муравьиными укусами, подорожником, словом божьим или инфракрасным излучением не мог». «Помнишь отца?» Спокойно поинтересовался Мирон, показывая рукой, чтобы я сняла простыню. В ответ промолчала. «Никого я не помню». Дернула за узел сбоку, скинула ткань, оставшись в спортивном раздельном купальнике. С топом, похожим на подвязанную майку, шортами. Все это скучного буро-синего цвета. Ну, не панталоны по колено с начесом, и на том спасибо. Мирон взял мою простыню, небрежно расстелил на полоке, пригласил жестом, чтобы я легла, совершенно никак не реагируя на мою наготу. Почти наготу. «Я не сильно», — примирительно проговорил он, отходя за веником. Улеглась, поёрзала, устраиваясь удобнее, пытаясь представить, как я выгляжу со стороны. Худая, невысокая, с забранным на макушку пучком темных густых волос. В тусклом свете почти из сине-черных, с бледной кожей, синяком на бедре, в купальнике, который уместно смотрелся бы на 50-летней женщине в общественном бассейне. Выкинуть бы из головы ненужные мысли и сомнения. Сосед привлекал меня, согласна, но это рефлекторный интерес. Необъяснимый с логической точки зрения. Просто почему-то кажется, что он как-то связан с моим прошлым. А как известно, когда кажется, креститься надо. Интересно, могу ли я креститься? Крестика на мне в момент аварии не было. Или его не нашли. А скулы у меня башкирские. Вдруг я мусульманка? Я не то что базового, я вообще ничего о себе не знаю. Абсолютно. Почувствовала, как над моим распластанным телом проводят веником, с которого стекали капли, заставляя вздрагивать от колка горячего чувства, растекающегося по мне, как круги по воде. Легкий, едва заметный шлепок веником по пятой точке, скорее игривый, заставил меня дернуться. «Ай! Ой-ой-ой!» Это был единственный игривый удар. Дальше последовала череда хлестких с различной ритмичностью и нарастающей силой. Сначала я ерзала, пытаясь вывернуться, потом лежала, открыв рот. Дышала, как рыба, выкинутая на берег. В конце распласталась медузой, совершенно не соображая, кто я и где. У меня будто произошел рецидив амнезии, честное слово. Заодно вытек мозг, вылетели легкие, случился ожог всей кожи. Причем не только снаружи, но и изнутри. И не нужно говорить, что такое невозможно. Все возможно, когда упрямый челдон решает вытрясти из тебя душу с помощью банного веника в русской парной. Чудом увернувшись, я скатилась с полока. Рванула в предбанник, чувствуя, что сгораю заживо. Умираю с самой нелепой смертью из всех возможных. От пучка дубовых веток, перемешанных с чем-то хвойным. Не от укуса ядовитой змеи, когтей дикого зверя или утонув в болоте, а от банного веника. «Стой!» — смеясь во все горло, крикнул Мирон, когда я пересекла предбанник и рванула на себя входную дверь на улицу, окунаясь в спасительный холод. Слышала, что из русской парной прыгают прямиком в снег. До сегодня я не задумывалась, правда или нет. Или задумывалась, откуда мне знать. Но прямо сейчас я бы, не раздумывая, сиганула в самый огромный сугроб прямо с головой. Лет на 200 примерно, за меньшее не остыну. Выскочить на улицу мне не позволили сильные мужские руки, которые подняли меня за плечи, затащили обратно в предбанник, демонстративно хлопнув спасительной дверью перед моим носом. Я болталась в руках Мирона, как тряпичная кукла, мотала головой, ногами, будто пыталась убежать, протестующе пищала, не в силах выразить иначе протест. Кажется, я не только личность свою забыла, но и родной язык. «Asshole, scum, son of a bitch!» крутилось в моей голове и еще несколько нецензурных выражений, характеризующих моего соседа. «Я горю вся! Ты меня убил!» Наконец-то удалось мне сформулировать претензию, и надо отдать мне должное, я сумела обойтись без сукиного сына. «Чалдон бестолковый!» Мирон, все еще смеясь, громко и абсолютно беззастенчиво закутал меня в махровое полотенце с головы до ног. Усадил на лавку у стола, налил густую красную субстанцию в керамическую кружку и протянул мне со словами: «Пей, остынешь». «Что это?» Понюхала я нечто, пахнущее лесными ягодами. «Кисель». Посмотрел на меня, как на дуру Мирон. «Кисель? Кисель? Кисель!» С осторожностью сапера я сделала несколько глотков. Оказалось вкусно, но очень странно. Выходило, я раньше не пробовала кисель? Или забыла про него? А может, у меня непереносимость компонентов этого напитка, из чего бы его ни изготовляли? Однажды я умру от какой-нибудь банальной аллергии, проглотив то, что нельзя. И где-то в углу останутся рыдать банный веник в обнимку со змеей и бешеным медведем, которым не удалось меня прикончить. «Ну и чего рвануло?» Спокойно, словно свысока, спросил Мирон, усевшись на лавку рядом со мной. Простыня на нем почти развязалась. Теперь я лицезрела не только голый торс, сверху покрытый темными на вид жесткими волосами, но и край спортивных черных плавок, ногу с оформленными мышцами, будто передо мной был не горщик, а профессиональный спортсмен. И полосу волос от пупка вниз. «Вы чуть кожу с меня живьем не сняли!» — предъявила я на полном серьезе. «Вас папа так же парил?» «Если бы я начал тебя парить, как меня, батя, ты бы с того полока не встала!» Спокойно ответил, будто не слышал возмущения в моем тоне. «Чуть-чуть веником прошелся!» — скривил лицо в снисходительную гримасу. «Смотри, кожа не покраснела!» Стянул полотенце с моего плеча. «Не парил даже, погладил немного!» «Ничего себе немного!» — проворчала я, как старая бабка. Стыдно стало немного, но факта, что меня едва не убили в этой чертовой парной, не исключало. «Пойдем». Мирон показал взглядом на дверь в банное отделение. «Остынешь сейчас. Мы здесь лечимся вообще-то», — напомнил он. «Не буду больше парить. Подышишь, помоешься и домой спать». «Ладно», — буркнула я. «Подышать можно, тем более пахло в бане действительно приятно и дышалось легко. Если в это время не хлестать веником, само собой». Мы сидели на полоках. Я, вытянув ноги на нижнем, Мирон на верхнем, обмахиваясь веником время от времени. Ему явно не хватало жара, но он терпел из-за меня, оказавшейся неприспособленной к парной. «Мирон?» — позвала я, решив спросить то, что не давало мне покоя. Не то чтобы я бесконечно думала об этом, но интересно было и сильно. «Почему вы участковому не сказали, что нашли меня на заимке?» «Я сказал». Равнодушно протянул тот в ответ, пожал плечами, давая понять, что ему совершенно безразлична данная тема. «Когда тебя врачи осматривали, мы в машине остались, тогда я рассказал». «Правда?» — удивилась я. Вспомнила сумбурные события, когда мы вышли на дорогу, а чуть позже встретили УАЗ полиции, несколько МЧСников, карету скорой помощи, кучу непонятного народа, волонтеров, взволнованных местных жителей. «Ну а что здесь такого?» — спокойно сказал Мирон. «Нашел и нашел. А заимки каждый в Собчегуре знает». «А мне показалось, что промолчали», — пробурчала я себе под нос. «Смысл?» — лениво протянул Мирон и, сладко вытянувшись на полоке, прикрыл глаза. Я посмотрела на то, что видела. Длинные спортивные ноги, мускулистые руки, кисти, покрытые сеткой чуть выступающих вен. Грудные мышцы не огромные, но заметные. Плоский живот. Наверняка, если напряжется, проступят кубики. Обыкновенный мужик, с одной стороны. Привыкший к физическому труду, много двигающийся, не растекшийся, как тюлень. Не употребляющий фитнес-химозу, от которой пухнут, как не в себя. Потому не перекачанный, прикоснись, лопнет. Не очень-то и красивый, по большому счету. И привлекательный с другой. Какой-то настоящий, что ли, экологически чистый. Как говорят, от сахи. Или это в другом случае говорят. Подумала, что девушка у вас ревнивая, ей не понравится, что мы ночь вместе провели. Мирон приподнял брови, приподнялся сам, оперевшись на локте, отчего живот напрягся, и действительно проступили кубики. «Не ревнивая», — ответил он, скользнув по мне непонятным взглядом. Насмешливым, удивленным, оценивающим. Боже, как же сложно интерпретировать эмоции людей, когда не помнишь собственного жизненного опыта. Совершенно не на что опереться. «Ладно», — растерялась я, — «хватит уже». Покосилась на печку. «Домой пойду». «Домой, значит, домой», — легко согласился Мирон. Спустился вниз. Встал, откинув простынь в сторону, явив миру в моем лице упругие ягодицы в плавках. «С водой разберешься?» — показал взглядом в сторону душа. «Сейчас полотенце принесу». Действительно вышел и сразу вернулся с большим махровым полотенцем. Повесил на крючок на перегородку и испарился, давая понять, что больше не побеспокоит. Могу раздеваться и мыться сколько душеньки угодно. Вышла в предбанник, закутанная в полотенце, держа в руке купальник. Мирон скользнул по мне равнодушно-ленивым взглядом, отправился туда, откуда пришла я, также захватив полотенце. Переоделась быстро, насколько сумела. Опасалась, что не успею. Появится сосед. Но его долго не было, словно специально задерживался, давая мне время. Когда появился, я отвернулась, предоставляя личное пространство. Уставилась в окно, где опустилась ночь. Появился месяц, освещая макушки высоких елей, стремящихся ввысь. Красиво все-таки. Жаль, что это не моя жизнь. А если моя, то я об этом не помню.